Пушкин Архангелогородский. Не скрою от вас, различных поэтов читаю, но Пушкин мой фаворит. И папенька всегда повторял: «Пущай сойдутся в сон все поэты, но Пушкина тут первое место будет». Многие писали стихи, но против пушкинских нет никакого сравнения. Настолько он превосходил всех во всех случаях. О чем древние писали темно и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом. Смало этому приобучился, соберет все, что где услышит или узнает, и потом расположит, как возможно, лучше. Притом изъяснит в стихах со всею нежностью нашего времени и ни одного пустошного слова. Развращенный свет в поэте многое грубиянством именовал, но это были подлинные знаки великой души. У нас папенька любил Пушкина стихи нараспев произнести: «Говором читать будешь, так никакой печали нету». Что это за поэзия? Пушкина многие живописцы изображали. Папенька определил так, что он был более посредственен возрастом, нежели высок. Кость тонка, но мышцы крепки. Пушкин довольно лета мог исполнять. Сухощавые люди долголетнее дородных, для того, что у сухих жилы толще, а в жилах кровь живая жарче ходит. В дородных людях крови свободного обращения иметь нельзя, оттого сухие люди и к чувствам более способны. Характером поэт был чистосердечен, откровенен, доверчив, распыльчив, говорит всегда с движением рук. Шутит, плетет, в глаза глядит и не смеется. Пошутит над кем не гораздо, кряду примется целовать. В глазах-то чрезвычайное веселье, то не менее привлекательная меланхолия. Пушкину детей показывали на счастье, хороший был глаз. До конца остался обычаем, как мальчик 15 годов. В гостях утащит яблочко, изюмцу, конфетку. При всем при том был честного благородия муж. Нету чина, до которого он бы не имел права, но даже чин тайного советника ничем звал, ордена ни разу не надел. Ел мало, пошутит, ем не доедаю, святому духу место оставляю. После обеда не повалится сразу, книжечку возьмет, а нет, так так посидит. Любил рано вставать, заря поэзии другиня. Будучи в деревне, предпочитал уединение, но и с простым народом обожал под веселый час. С девками лучину щиплет на вечеринках зимой, полна изба дыму, окошек не видно, снегом роется с девками, водой брызжет, на мельницу сбегает, будто поседатит, только чихает. Когда-то, смало, весь мокрый пришел. «Мама, я с девками лен мочил, да в озеро упал». За ним в мальчишках прозвище было «Девичий пастух». Попадья проживала в деревне, любила потанцевать, а редко кто решался пригласить для того, что вдова толста. Пушкин каждый раз ей удовольствие сделает. Папенька все смеялся, как Пушкин с ней танцевал, каблуки особливо кверху выкидывал. Еще у него была привычка считать кукушку. В перу покалы наполнят, за здравницу запоют, он среди веселья замолкнет, считает кукушку, кукуючи, улыбнется. «Я не буду с вами доживать веку, слышу плеск весла Харонова». И весна его жизни прошла, холостая жизнь надокучила, лето пришло, жениться пора. Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен до ужасти. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письмами ее осыпал. Сколько блестящих стихотворений ей посвящено. Божество, кумир, вы родились для доставления моего счастья. И тому подобное в духе легкомыслия. Небольшое пригожество ангельской красотой называл, слов не находил для выражения тонкости своих чувств. Теперешняя любовь не заслуживает алтарей, но прежде, ах, сколько приятно любить! Воздух всегда чист, небо всегда ясно, земля всегда украшена цветами. Ежели бы Натали хотя однажды потрудилась попристальнее рассмотреть мужнев характер, он читать да писать, а ейны все упражнения состоят в том, чтобы сделать платье особливой своей выдумки да проговорить все дневные новости. уж не унизит голоса, что поэт в глубоких размышлениях. Опять на балу весь мир забудет со знакомыми, друг у дружки наряды хвалят, уговариваются на контрдансах вместе танцевать. Ей интересно, кто прежде бал зачнет, тужит, что мало танцующих мужчин. Ей на ум не придет, что супруг изнывает в тоске о потерянных минутах труда и вдохновения. С ейным нравом лучше бы в девках сидеть. Бывало, у самого-то для спешности манишки нету крахмальной, а надо б на в люди ехать. Одевану выгладит, так и поедет. Не помню, Жуковский или кто, замечали в горести сердце. Натали, будьте попечительны, учредите домашний порядок, наблюдайте нашего поэта. Она с принуждением слушает эти увещания. Я не в состоянии познавать все степени странных нравов. Я принуждена быть в самом скучном положении. Конечно, если б поэт ей во всем подражал, то был бы относительно счастлив, но скажите, у кого же хватит терпения и сил вытягиваться, доломаться, да уважать тиранству модного света? Меня молодые люди слушают, может, не в ту сторону подумают. Брачного союза со усердием желать должно. В супружестве откровенность, которой ни в каком другом чине и состоянии сыскать не можно. Женатые много бед претерпевают не от супружества, а от неразумия тех жен и мужей, которые выгодами сего состояния пользоваться не умеют. Броню Наталью Николаевну осомнительно, могла ли бы какая женщина сделать счастье Пушкина. Жена Пушкина. Слово-то какое, ответственность какая. В ейны годы Пушкину надо было соответствовать, да еще, как теперь выясняется, царскому настойчивому искательству противостоять. По силам ли это молоденькой дамочке с соответственным воспитанием и характером? Выйдя она за какого-нибудь генерала, никому бы теперь не виновата была. Это все и послужило поводом для трагедии. Как известно, Пушкин сочувствовал декабристам, письменно хулил времена, наскакивал на правительство прискорбными стихами. Власти принялись изыскивать способ, как бы его погубить. Несчастное легкомыслие молоденькой Натали послужило к тому орудием. Власти знали, что делали, когда решили затронуть у поэта честь, величайшее в свете сокровище. Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, открыто начал волочиться за Натали на балах. Есть такие шельмованные бездельники, мужьям льстят и похлебствуют, а женам посылают записочки в букетах. Будучи ветреной, Натали отнюдь не переступала границ, а тут что-то роковое. Весь Петербург вскоре стал известен, что мадам Пушкина имеет конфиденцию с посторонним кавалером. Сплетни не надо в ведомостях объявлять. Есть добровольные разносчики новостей, ничего подлинно не разведавши, все болтают. И до тех пор ни есть, ни спать не может, пока домов десяток разными сумасбродствами и безделицами не наполнит. Гордый поэт рачительно старался убегать подобных разговоров, слушал намеки с презрительным видом. Натали меня любит, но нарочно притворяется. Однако тревога его умножалась день ото дня. Предался мрачности, приобрел несчастный навык к гневу. Придумал в одиночестве скитаться по берегам Невы. А злорадство и праздное глупство светских завистников наводило на мысли все более смутные и печальные. Впрочем, пока мест утверждал свои подозрения на слухах, то хотя был в страхе, однако имел и надежду. Тогда бросит с горячностью, дабы жена объявила ему все обстоятельное. «Натали, не могу более показывать принужденного равнодушия. Лютая зима душу сморозила, все чувства оледенели. Ах, Натали, удалимся от многолюдства, нам непристойно здесь оставаться». А она пригласительный билет на придворный бал в карман прячет. Вот на этом балу у государя-императора во дворце, не где-нибудь в Кузнечевском, новом свете, Пушкин вошел в буфет без оповедания, а Дантес поет Натали из покала неучтивым образом. Сноска. Новый свет. Дом свиданий в Старом Архангельске. Я Ольге Эрастовне эти папенькины воспоминания передавала. Она утверждает, что Натали с Дантесом Николай I в своих целях сводил. пущай, говорит, дураки друг друга ухлопают, мне красотка достанется. Сноска. Ольга Эрастовна, артистка Азаровская, известная собирательница северного фольклора. Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна представила неопровержимые доказательства. По всему видать, что Пушкин знал, что Дантес не более как подставная фигура из дворца, иначе бы он его давно на дуэль вызвал, но уж тут забыты все соображения. «Несчастная, уйдем, сей дом вертеп разврата, немедли доли всех ужасных стенах». Вот его подлинные слова. Кричит в горести сердце, кругом придворные лица и чины. Сей страх недолго продолжался, за ним последовал другой, ужаснее сего. Пушкин стал с Дантесом ополчаться на поединок, при этом Нева и дворцы одеваются тьмою. Поэт высказал друзьям: «Всему решение приближается, завтра он пошлет меня к Харону в гости». Стрелялся смело и небоязненно, и поражен был смертоносную пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти. Сколько поплачут обо мне в хижинах, а во дворце рады моему концу. Да, умер в цветущих годах. Говорят, матери поэта предсказали еще до рождения его, проживет недолго и будет торжествовать в веках. Папенька всегда говорил: Пушкин привел отечественную литературу в такое состояние, что она приобрела удивление целого света. Будущие после нас люди могут умнее быть, науки выше теперешнего состояния может вознестись, но в поэтах выше Пушкина не будет. С папенькой мы не спорили, но нет сомнения, что и в новейшие времена такие же великие сочинители быть могут, да и подлинно есть, каковы и в прежние времена бывали. Приходит весна, зеленеют поля, древеса одеваются новым листвием, а кого нет, того не воротит и весна. Папенька, пока был жив, имел намерение меня и сестру свозить в пушкинские места. Нет надежды на личное свидание, да хоть на могилку уронить признательную слезу. Уж очень приятно было бы подивиться, что вот тут-то Пушкин уединялся для вдохновения, здесь принимал посетителей, здесь сочинял вдали от шумного света. В разлуке с предметом почитания и это служит немалым утешением. Старожилы Архангельска хорошо помнят барышень Генрихсен, двух сестер, Анну Эдуардовну и Марью Эдуардовну, Анечку и Манечку Генрисовских. Мария Эдуардовна умерла, помнится, в 1922 году. Ее старшая сестрица несколькими годами раньше. Домик Генрихсен, построенный еще папенькой лет 100 назад, и теперь красуется в Архангельске. Этот папенька был человек в некотором роде замечательный. Раннюю свою молодость, 20-30-е годы 19 века, он провел в Петербурге учеником аптекаря. Здесь каким-то образом имел возможность часто видеть Пушкина, страстно Пушкиным интересовался, артистически повторял манеру поэта говорить, его жесты, походку. Не раз удавалось юному аптекарю имитировать Пушкина в присутствии его самого. В середине XIX века Эдуард Генрихсен живет уже в Архангельске своим домом, женатый на архангельской горожанке. Дочери родились в это время. Умер этот очезритель Пушкина в летах преклонных, до конца интересуясь литературой, внушив любовь и вкус к поэзии, в особенности младшей дочери, Марье Эдуардовне. В дни моей юности барышни Генрихсен были уже достаточно ветхи годами, но беспредельно молоды душой. Обе обладали даром слова, даром неутомимого общения с людьми. При этом Анна Эдуардовна была домоседка, любила встретить, принять, угостить кофейком. Марья Эдуардовна, массажистка по профессии, целыми днями славила по домам немецкой слободы Архангельска. Никто лучше нее, подробнее и достовернее, не знал городских новостей. Между собой сестры жили дружно. Вот о полдень пушка на Соломбольском острове возвестит адмиральский час. Ударят часы на городовой башне. Анечка в шелковой наколке на седых кудрях угощает Манечку обедом, тащит на стол обливной чугунок со щами. «Пожалуйста, не подумай, дорогая сестрица, что мне лень вылить щи в миску. Я затем подаю в цигуне, что тебе кушать будет горячее». Марья Эдуардовна, вхожая во все дома, редкий день не бывала у моей тетки, такой же старинной архангельской кофейницы. Здесь нам, младшему поколению, рассказывала Марья Эдуардовна о своем папеньке, который, бывало, каждое слово Пушкиным закроет. В 1915 или в 1916 году гостившая у нас проездом на Пинигу артистка Азаровская интересовалась пушкинским материалом Марьи Эдуардовны, в особенности пачками старинных дагеротипов и фотографий. Переписываясь затем с Азаровской в течение ряда лет, я нередко посылал ей образцы речи Генрихсен, стараясь передать дух и стиль ее бесед. Черновики этих писем и послужили материалом для составления Пушкина «Архангела Городского».